Самодвижущиеся дороги. «Может быть, ты все-таки проведешь вечер с нами?» — сказал Женя нерешительно. «Правда», — сказала Шейла, — «давайте будем вместе. Куда вы пойдете один с таким печальным видом?» Кондратьев покачал головой. «Нет, спасибо», — сказал он, — «я бы предпочел один». Шейла улыбалась ему ласково и немного грустно, а Женя покусывал губу и смотрел мимо. — Не надо обо мне заботиться, — сказал Кондратьев. — Мне тяжело, когда обо мне заботятся. До свидания. Он отступил от Птерокара и помахал рукой. — Пусть идет, — сказал Женя. — Все правильно. Пусть идет один. — Счастливо, Сергей Иванович. Ты знаешь, где нас найти. Он небрежно кончиками пальцев коснулся клавиш на приборной доске. Он даже не глядел на приборную доску. Левая рука его лежала за спиной Шейлы. Он был великолепен. Он не захлопнул дверцу, он подмигнул Кондратьеву и рванул Птерокар с места так, что дверца захлопнулась сама. Птерокар взмыл в небо и поплыл над крышами. Кондратьев направился к эскалатору. — Ладно, — подумал он, — окунемся в жизнь. Женька говорит, что в этом городе нельзя заблудиться. Посмотрим. Эскалатор двигался бесшумно и был пуст. Кондратьев посмотрел вверх. Над головой была полупрозрачная крыша, на ней лежали тени птерокаров и вертолетов, принадлежавших, видимо, обитателям этого дома. Кажется, каждая крыша в городе была посадочной площадкой. Кондратьев посмотрел вниз. Там был обширный светлый вестибюль. Пол вестибюля был гладкий и блестящий, как лед. Мимо Кондратьева, дробно стуча каблучками по ступенькам, сбежали две молоденькие девушки. Одна из них, маленькая, в белой блузе и ярко-синей юбке, пробегая, заглянула ему в лицо. У нее был нос в веснушках и челка до бровей. Что-то в Кондратьеве поразило ее. На мгновение она остановилась и, чтобы не упасть, ухватилась за поручень. Затем она догнала подругу, и они побежали дальше, а внизу уже в вестибюле оглянулись обе. — Так, — подумал Кондратьев, — начинается. По улицам слона водили. Он спустился в вестибюль, девушек уже не было, попробовал ногой пол, не скользит ли, оказалось, не скользит. В вестибюле по сторонам двери были огромные окна, и в окнах было видно, что на улице очень много зелени. Город тонул в зелени, это Кондратьев видел, пролетая на Птерокаре. Зелень заполняла все промежутки между крышами. Кондратьев обошел вестибюль, постоял перед торшерной вешалкой, на которой висел одинокий сиреневый плащ, осторожно оглядевшись, пощупал материю и направился к двери. На ступеньках крыльца он остановился. Улицы не было. Прямо от крыльца через густую высокую траву вела утоптанная тропинка. В шагах в десяти она исчезала в зарослях кустарника. За кустарником начинался лес. Высокие прямые сосны вперемешку с приземистыми, видимо, очень старыми дубами. Вправо и влево уходили чистые голубые стены домов. «Недурно», — сказал Кондратьев и потянул носом воздух.